Роберт Говард. Шаги за дверью. Соломон Кейн угрюмо рассматривал женщину-туземку, лежавшую мертвой у его ног. Выглядела она почти девочкой, но истощенное тело и глаза, в которых навсегда застыло страдание, без слов рассказывали о мучениях, которые выпало перенести этой несчастной, прежде чем милосердная смерть принесла ей облегчение. Наметанный взгляд Кейна сейчас же отметил язвы, оставленные кандалами на тонких руках и ногах, глубокие рубцы от кнута, крест-накрест рассекавшие спину, а на шее — следы невольничьего ярма. Кейн смотрел, и глаза его постепенно наполнялись недобрым, идущим из глубины блеском. Так мерцают ледники, когда ветер несет над ними облака. «Даже сюда добрались», — пробормотал он. «Даже в эту богом забытую глушь! Кто бы мог подумать?» Подняв голову, он посмотрел на восток. Там, аспидно-черные в синеве, безостановочно кружились едва различимые точки. «Стервятники!» — пробормотал англичанин. «Стервятники отмечают их путь. Эти люди несут с собой разрушение, а по пятам за ними следует смерть. Что ж, вострепещите, сыны беззакония, ибо настанет для вас день гнева Господня, спущенный с цепи безжалостные псы ненависти и туго натянутые тетивы луков отмщения, преисполнены вы грозной силой и великой гордыни, и криком кричит народ под вашей пятой. Но знайте, что близко возмездие, неотвратимое, словно алый рассвет, сменяющий полуночный мрак». Он поудобнее устроил за поясом тяжелые пистолеты, привычно коснулся рукой рукояти кинжала и длинной рапиры, неизменно висевшей у него на бедре, и двинулся на восток, крадучись, но в то же время и быстро. Глубинная жестокая ярость тлела в его глазах, словно синее, потаенное пламя вулкана, до поры до времени скрытого толщами льда. А рука, стискивавшая длинный посох, увенчанный головой кошки, была тверже железа. После нескольких часов упорной ходьбы Кейн расслышал впереди себя шум невольничьего каравана, медленно и тяжело двигавшегося через джунгли. До слуха пуританина явственно доносились жалобные крики рабов, вопли и ругань надсмотрщиков, резко, как выстрелы, щелканье кнутов. Еще час, и Кейн их догнал. Неслышно скользя сквозь джунгли параллельно тропе, по которой двигался караван, англичанин внимательно рассматривал своих недругов, сам оставаясь незамеченным. Он бывал в Дариене и не только сражался там с воинами местных племен, но и перенял многое из их охотничьего искусства. Более сотни туземцев, в основном юноши и молодых женщин, еле переставляя ноги, тащились по тропе. Все были совершенно обнажены, и шею каждого охватывало нечто вроде деревянного ярма, грубого и тяжелого. С помощью этих живодерских устройств рабы были соединены подвое, причем от ярма к ярму тянулась цепь, так что получалась одна длинная вереница. Что касается надсмотрщиков, Кейн насчитал 15 арабов и еще человек 70 чернокожих. Оружие и красочное убранство этих последних говорило об их принадлежности к одному из восточных племен. Эти племена арабские завоеватели обращали в мусульманство и делали своими союзниками. Пятеро арабов и при них десятка три негров шагали впереди каравана, а еще пятеро вместе с чернокожими воинами замыкали невеселое шествие. Остальные сновали туда-сюда вдоль вереницы рабов, подгоняя их криками, бранью и жестокими ударами длинных бичей. Почти при каждом ударе из-под бичей брызгала кровь. Кейн не удержался от мысли, что эти охотники за живым товаром были не только мерзавцами, но и непроходимыми глупцами. Ведь при подобном обращении до восточного побережья наверняка добралось бы не более половины рабов. Потом он задумался о том, откуда вообще здесь могли взяться работорговцы. Здешний край лежал гораздо южнее тех мест, которые они посещали обычно. Впрочем, англичанину было отлично известно, как далеко может завести человека жажда наживы. Ему издавна приходилось иметь дело с подобной публикой. Глядя на вереницу невольников, он почувствовал, как зачесались на спине старые шрамы от кнута. Недобрая память о турецкой галере. Но куда хуже шрамов жгла Соломона Кейна застарелая ненависть. Итак, пуританин следовал за караваном, скользя бесшумным призраком сквозь джунгли, между тем, как мозг его напряженно трудился, пытаясь составить хоть какой-нибудь план. Каким образом в одиночку взять верх над столь многочисленной бандой? Тем более, что у всех арабов и у многих из их союзников были при себе ружья. Неуклюжие длинноствольные фитильные сооружения, но все-таки это были ружья, вполне успешно устрашавшие туземные племена, если те пытались сопротивляться. А кое-у-кого торчало за широкими матерчатыми кушаками оружие еще более грозное. Длинные, отделанные серебром кремниевые пистолеты мавританской или турецкой работы. Кейн шел, и бессильная ярость, подобно ржавчине, разъедала его душу. Каждый удар бича, казалось, раздирал его собственную кожу. Бывает, жара и безжалостная природа тропиков шутят с человеком странные шутки. Самые обычные душевные движения приобретают чудовищные пропорции. Простое раздражение перерастает в бешеную, неукротимую ярость. Гнев вспыхивает настоящим безумием, так что глаза застилают багровый туман, и человек становится убийцей, а потом сам искренне ужасается тому, что натворил. Ярость же, снедавшая Соломона Кейна, была из тех, что даже и при обычных условиях потрясают человека до самой глубины души. Невозможно описать, что с ним происходило. Он дрожал, словно в ознобе, разум раздирали железные когти, а рабов и надсмотрщиков постепенно затягивала кровавая марева. Кейн, однако, вряд ли дал бы своей ярости вырваться из узды, и не вдруг перешел бы к прямым действиям, если бы не случайность. Одна из рабынь, молодая стройная девушка, неожиданно споткнулась, не удержала равновесия и повалилась на землю, потянув за собой и своего напарника по ерму. Высокий крючконосый араб сейчас же злобно заорал на нее и принялся почем зря хлестать девчонку кнутом. Второй невольник сумел приподняться, но изнемогшая девушка только корчилась на земле и всхлипывала, явно не в силах встать. Остальные надсмотрщики поспешили к ней, и на беззащитное тело со свистом посыпались удары. Ей всего-то и надо было, что немного воды и полчаса отдыха. Но у караванщиков не было времени давать передышку рабам. Соломон до крови прокусил себе руку, глядя на истязание и пытаясь сохранить остатки самообладания. Он возблагодарил Бога, когда удары прекратились, и стал ждать быстрого взмаха кинжала, который избавил бы несчастное дитя от дальнейших страданий. Но к его ужасу арабам взбрело на ум позабавиться. Если уж девка не будет выставлена на продажу и не принесет выгоды, рассудили они, отчего бы, по крайней мере, не получить удовольствие. Удовольствие же было таково, что у кого угодно могла заледенеть кровь в жилах. Призывный крик Крючконосова собрал всех его приятелей кругом него. Бородатые хари расплылись в предвкушающих улыбках. Чернокожие союзники арабов столпились за спинами хозяев, глаза у них кровожадно блестели. Несчастные рабы поняли намерения надсмотрщиков, и джунгли огласились жалобными криками и плачем. Кейна попросту затошнило от ужаса, когда он сообразил, какого рода смерть была уготована девчонке. Крючконосый уже склонился над ней с очень острым кинжалом, из тех, какими у арабов заведено было сдирать на охоте шкуру с дичи. Соломон высоко ценил свою жизнь, но ему случалось, не раздумывая, рисковать ею и ради младенца из языческого племени, и даже спасая какую-нибудь зверюшку. Здесь ставка была выше. Он мог потерять свой единственный шанс выручить целую сотню невольников. И тем не менее... Соломон действовал мгновенно. И не думая. Прежде чем он сам сообразил, что делает, в его руке уже курился разряженный пистолет, а крючконосый мясник валялся в дорожной пыли, и мозги его вытекали наружу сквозь проделанную пулей дыру. Честно говоря, Кейн был потрясен случившимся едва ли не в той же мере, что и арабы, которые, преодолев мгновенный столбняк, разразились нестройными воплями. Иные вскинули свои неуклюжие ружья, и тяжелые пули с грохотом пронеслись между деревьями. Остальные, решив, что караван угодил в засаду, сейчас же бросились сквозь кусты в отчаянную атаку на невидимого врага. Эта их мгновенная реакция на выстрелы погубила Кейна. Промедли они хотя бы чуть-чуть, он так и растворился бы в лесу незамеченным. А теперь ему только и оставалось, что сойтись с ними в открытую. И постараться как можно дороже продать свою жизнь. Вот налетела завывающая толпа, и англичанина охватило истинное упоение боем. Враги изумленно остановились, когда перед ними из-за дерева появился рослый угрюмый белый мужчина, и один из них тут же упал, сраженный в сердце пулей из пистолета, еще остававшегося у Кейна. Но изумление быстро прошло, и они с криком насели на безумца, осмелившегося в одиночку бросить им вызов. Соломон Кейн встал спиной к большому дереву, чтобы никто не мог подобраться к нему с тыла. Его длинная рапира замелькала в воздухе, выписывая светящиеся круги. Какой-то араб и при нем трое не менее свирепых союзников старались достать его изогнутыми клинками, прочие же крутились поблизости, рыча словно дикие звери. Каждый усердно пытался всадить в него либо лезвие, либо пулю, и мешало им только опасение покалечить своих. Проворная рапира успешно отбивала удары итаганов. Вот, сраженный ею, умер араб. Кончик рапира уколол его в сердце и тут же выпорхнул обратно, чтобы пронизать мозг размахивавшего саблей чернокожего воина. Еще один бросил саблю и прыгнул вперед, желая сойтись с англичанином в рукопашной. Кинжал в левой руке Кейна выпустил ему кишки, и пуританин был вознагражден мгновением отдыха. Нападавшие отступили в некотором смущении. Однако сейчас же у самой головы Кейна в дерево впилась тяжелая пуля, и англичанин приготовился к тому, чтобы кинуться на врагов и неизбежно проститься с жизнью в их гуще. В это самое время к месту сражения подоспел сам шейх. Он живо подзадорил своих подданных с помощью длинного хлыста, и Кейн слышал, как он кричал на воинов, побуждая их непременно взять неверного живьем. Кейн ответил на этот призыв тем, что метнул свой кинжал. Острое лезвие рассекло тюрбан предводителя и глубоко засело в плече воина, стоявшего у него за спиной. Шейх выхватил из-за кушака отделанный серебром пистолет, грозя своим людям немедленной смертью, если они не схватят дерзкого неприятеля. И они вновь устремились в отчаянную атаку. Один из них так и налетел грудью на Кейнову рапиру. Следовавший за ним араб с безжалостностью опытного воина швырнул раненого, несмотря на вопли и визг, еще дальше вперед, на клинок, так что тот по рукоять вошел в бьющееся тело. Рапира застряла, и прежде чем Кейну удалось ее высвободить, вся стая налетела на него с криками торжества и попросту задавила числом. Ощутив со всех сторон вцепившиеся руки, пуританин невольно пожалел о кинжале, брошенном в шейха. Но даже и без кинжала его не так-то просто было скрутить. Кровь потоками заливала лица. Железные кулаки англичанина уродовали нападавших с одинаковой легкостью, проламывая черепа и вышибая зубы. Кто-то, согнувшись в три погибели, откатился назад. Крепкий удар коленом пришелся воину в пах. И даже тогда, когда Кейна прижали к земле и навалились сверху, не давая возможности пускать в ход кулаки, его длинные худые пальцы проникли сквозь чью-то спутанную бороду, чтобы сомкнуться на жилистом горле. И такова была хватка этих пальцев, что сильные мужчины с трудом разжали их втроем, а позеленевшая жертва долго еще растирала помятую шею, кашляя и задыхаясь. И вот, наконец, все в поту после невероятной схватки, они связали Кейна по рукам и ногам, и шейх, засовывая за шелковый кушак пистолеты, подошел взглянуть на пленника самолично. Лежа на земле, Кейн угрюмо смотрел сверху вниз на высокого сухопарого араба, разглядывая ястребиное лицо с курчавой, черной как смоль бородой и наглыми карими глазами. «Я шейх Хасим бен Саид», — сказал наконец араб. «А ты кто?» «Меня зовут Соломон Кейн», — прорычал пуританин, отвечая шейху на его родном языке. «И знай, нехристь, собака, что перед тобой англичанин!» В темных глазах араба замерцал интерес. «Сулейман Кахани», — проговорил он, переиначивая на свой лад английское имя. «Весьма-весьма наслышан. Ты, говорят, сражался против турок и заставлял берберийских корсаров скулить, зализывая раны. Кейн не снизошел до ответа. Хасим передернул плечами. «За тебя, — сказал он, — заплатят отличную цену. Быть может, я даже в Стамбул тебя отвезу. А что? Там найдутся шахи, жаждущие иметь среди своих рабов подобного человека. Кажется, я даже припоминаю одного из них. Его зовут Кемаль Бей. Он мореплаватель. На лице у него глубокий шрам, который ты ему подарил, и самое слово «англичанин» вселяет в него ненависть. Да, вот кто не пожалеет денег, только чтобы тебя приобрести. Смотри, Франк, я оказываю тебе честь. Ты будешь удостоен отдельного стражника. Ты пойдешь не в общей веренице и без ярма. Ты будешь свободен. Не считая рук, разумеется». Кейн вновь промолчал. По знаку шейха его поставили на ноги и освободили от пут, оставив только руки, намертво связанные за спиной. На шею ему надели прочную веревку, другой конец которой был вручен здоровенному воину, не расстававшемуся с длинным изогнутым ятаганом. «Как тебе нравится, Франк, та честь, которую я тебе оказал?» — глумливо осведомился шейх. «Да я вот раздумываю», — отозвался Кейн. Он говорил медленно, и в низком голосе его отчетливо звучала угроза. «Я, пожалуй, променял бы спасение моей бессмертной души на то, чтобы встать в одиночку и безоружным против тебя и твоей сабли, и голыми руками вырвать у тебя из груди сердце». И такова была сдержанная, но страшная ненависть в его голосе, такая неукротимая ярость горела в глазах, что закаленный вождь, привыкший считать себя бесстрашным, побледнел и невольно подался назад, отшатнувшись, словно от взбешенного и очень опасного зверя. Очень скоро Хасим, конечно, вновь принял обычный надменный вид и, отдав короткий приказ своим подручным, вернулся в голову каравана. А Кейн возблагодарил судьбу, заметив, что короткая заминка, вызванная схваткой с ним и его поимкой, позволила едва не погибшей девушке хоть как-то прийти в себя и передохнуть. Нож для освежевания дичи успел только коснуться ее, не более. Ее качало из стороны в сторону, но идти она все же могла. Ко всему прочему, близилась ночь, а это означало, что довольно скоро охотникам за рабами волей-неволей придется разбивать лагерь. Делать нечего. Англичанин побрел вперед по тропе. Его страж следовал в нескольких шагах, держа огромный ятаган наготове. Кейн также отметил, и это некоторым образом польстило ему, что еще трое воинов неотступно следовали за ними, держа мушкеты на руке и не давая фитилям погасать. Они уже имели случай уразуметь, с кем связались, и больше рисковать не хотели. Они также собрали оружие Кейна. Это было очень неплохое оружие, и Хасим немедленно взял его себе. Он презрительно отбросил только посох-талисман, увенчанный кошачьей головкой, и один из диких воинов тотчас его поднял, чтобы присвоить. Потом Соломон обратил внимание, что рядом с ним держится еще один из арабов, худой, седобородый старик. Казалось, этому человеку хотелось заговорить с пленником, но мешала некая робость. Кейн поневоле задумался о природе столь странной застенчивости. Оказывается, все дело было в посохе, который араб отобрал у завладевшего им чернокожего и теперь неуверенно вертел в руках. «Я Хаджи Юсиф, и ничего против тебя не имею», — неожиданно проговорил Седобородый. «Я не участвовал в нападении на тебя и предпочел бы быть твоим другом, если бы ты мне позволил. Прошу тебя, Франк, скажи мне, откуда появился этот посох, и как вышло, что он попал к тебе в руки?» Первым поползновением Кейна было предложить своему собеседнику катиться к колбасой в адовой бездны. Но в голосе старика ему послышались нотки подлинной искренности, и Соломон передумал. «Мне вручил его мой кровный побратим», — ответствовал он. «Это был колдун одного племени с невольничьего берега. Его звали Нлонга». Кивнув, старый араб пробормотал что-то в бороду, а потом велел ближайшему воину бежать в голову каравана с наказом Хасиму немедленно возвратиться. Рослый шейх не замедлил явиться. Он шагал вдоль медленно бредшей вереницы рабов, бренча и позвякивая кинжалами и ятаганом. Оружие, отобранное у Кейна, торчало из-за его широкого кушака. «Смотри, Хасим», — сказал старик, показывая ему посох. «Вот что ты выбросил, не ведая, что творишь». «Ну, выбросил и что?» — буркнул шейх. «Подумаешь, посох. Что в нем особенного? С одной стороны заострен, с другой — голова кошки. Чего только неверные не вырежут на деревяшке». Старик взволнованно воздел посох над головой и потряс им. «Да он старше этого мира. Могущественнейшая магия заключена в нем, а ты говоришь, деревяшка. Я читал о нем в древних книгах, одетых железными переплетами. Сам пророк, мир с ним, пусть и иносказательно, но упоминает его. Видишь на нем кошачью головку? На самом деле это изображение богини, которой поклонялись в Древнем Египте. Только подумай, давным-давно, еще прежде, чем стал учить Мухаммед, прежде, нежели был построен Иерусалим, жрецы Баст выносили этот жезл и торжественно показывали молящимся, а те простирались перед ним ниц, распевая священные гимны. Это с его помощью Муса, неверные называют его Моисеем, творил чудеса перед лицом фараона, а когда евреи уходили из Египта, он нес его впереди своего народа. Много столетий служил он царским скипетром Израиля и Иудеи. Это с его помощью Сулейман ибн Дауд изгнал колдунов и заклинателей духов и наложил чары на ифритов и злых джинов. Смотри же, Хасим, древний жезл вновь в руках человека, которого зовут Сулейман». Произнося эту речь, старый Юсиф дошел почти до фанатического религиозного исступления, но Хасим только передернул плечами. «Твой посох, даже если это тот самый, не выручил ни евреев из рабства, ни этого Сулеймана из нашего плена», — заявил шейх. «По-моему, деревяшка все же стоит меньше, чем тот длинный тонкий клинок, с помощью которого Сулейман Кахани только что отправил в рай троих моих лучших бойцов». Юсиф покачал головой. «Не доведут тебя до добра подобные насмешки, Хасим. Когда-нибудь ты встретишься с силой, которую не рассечет твой меч и не повалят твои пули. Я сберегу священный посох. И я предупреждаю тебя, Хасим, не трогал бы ты лучше этого франка. Он хранил у себя жезл, видевший Сулеймана, Мусу и фараонов. Кто знает, какую магию он от него воспринял. Повторяю, Хасим, этот посох старше нашего мира. Он существовал еще до Адама, и в те времена его держали в руках ужасные жрецы, обитавшие в городах на дне моря, где вечная тишина. Он достался нам в наследство от старшего мира и несет в себе тайну и волшебство, о которых и не догадывается человечество. Когда во Вселенной царило утро, ею правили странные владыки и еще более странные жрецы. И существовало зло. О да, зло существовало уже тогда. И во все времена преградой ему был вот этот посох. Преградой злу, которое было древним уже в дни юности их странного мира. Миллионы лет. Разум человеческий содрогается и отказывается постигать этот срок. Ответ Хасима был нетерпелив и не слишком почтителен. Повернувшись, он зашагал прочь. Причем старый Юсиф упрямо следовал за ним по пятам, продолжая отстаивать свою правоту. Кейн только передернул жилистыми плечами. Он кое-что знал о силах, которые таил в себе удивительный посох, и был весьма далек от того, чтобы подвергать сомнению утверждения старика, какими бы фантастическими они на первый взгляд ни казались. Взять хотя бы то немногое, что было известно ему самому. Посох был деревянный. Но деревья такой породы не водились больше нигде на земле. Стоило лишь осмотреть его и пощупать руками, чтобы убедиться, дерево, из которого его вырезали, росло в совершенно ином мире. Что же касается удивительного искусства, с которым была вырезана кошачья головка, уж точно задолго до пирамид, а также иероглифов, наследия языка, забытого еще в дни юности Рима. Чутье подсказывало Кейну, что по отношению к чудовищной древности самого посоха эти позднейшие добавления выглядели примерно так же, как если бы кто-то вырезал современную английскую надпись на камнях Стоунхенджа. И еще, иногда разглядывая чудесную кошачью головку, Кейн приходил к выводу, что в ней что-то не так. Когда-то, Невероятно давно изображение было иным, а потом его изменили. Египетский резчик, изваявший голову Баст, время давным-давно обратило в пыль его кости. Просто переделал первоначальное изображение. И о том, каково оно было, Кейн даже не пытался гадать. Когда на досуге он начинал пристально рассматривать посох, на него неизменно нападало смутное беспокойство и ощущение бездонной пропасти времени, вызывавшее почти физическое головокружение, что, понятно, не очень-то побуждало к дальнейшим размышлениям на сей счет. День клонился к закату. Немилосердно палившее солнце наконец-то спряталось за кронами могучих деревьев и приготовилось нырнуть за горизонт. Рабов страшно мучила жажда. Стон и плач стояли над вереницей страдальцев, уже почти ничего не видевших перед собой от изнеможения. Те, кого не держали ноги, наполовину шли, наполовину ползли, кое-как поддерживаемые напарниками по ерму, которые и сами качались. По счастью, как раз когда все дошли уже до последнего предела усталости, солнце провалилось за горизонт, быстро сгустилась ночь, и был объявлен привал. Караванщики разбили лагерь, расставили стражу. Рабам дали еды. Немного, на один зуб. И по глоточку воды. Только чтобы не передохли к утру. От кандалов их не освободили, но хоть позволили растянуться на земле кто как может. Маломальски утолив мучительную жажду и голод, невольники стоически терпели оковы. Кейна покормили, так и не развязав ему рук, и дали волю воды. Он пил, чувствуя на себе взгляды многострадальных рабов, и жгучий стыд одолевал его. Как мог он наслаждаться тем, в чем так отчаянно нуждались эти несчастные? Кейн отказался от воды, утолив свою жажду едва ли наполовину. Лагерь устроили на широкой поляне, со всех сторон окруженной гигантскими деревьями джунглей. Когда рабы закончили свою трапезу, а черные мусульмане еще готовили себе пищу, старый Юсиф подошел к Кейну и вновь заговорил с ним о посохе. Кейн отвечал на его бесчисленные вопросы с примерным терпением, тем более похвальным, если учесть его жгучую ненависть ко всей расе, которой принадлежал белобородый хаджи. Они вовсю беседовали, когда к ним подошел Хасим и с презрением уставился на них сверху вниз. «Вот», — подумалось Кейну, — «живой символ воинствующего ислама. Смелый, безоглядный, стоящий двумя ногами на земле, никого не боящийся и никого не щадящий. Уверенный в своей счастливой звезде и презирающий чужие права ничуть не меньше могущественного западного короля». «Опять языком чешешь про свою палку», — поддел он старика. «Воистину, хаджи, впадаешь ты на старости лет в детство». У Юсифа борода задрожала от гнева. Он погрозил шейху посохом, и жест этот выглядел предупреждением против грядущего зла. «Такие насмешки, Хасим, не украшают человека с твоим положением», — отрезал он. «Вспомни, мы в самом сердце дикого и темного края, края, кишащего демонами, которых когда-то изгнали сюда из благословенной Аравии. Если этот посох, а надо быть последним дураком, чтобы не признать в нем наследие чуждого нам мира, если уж этот посох дожил до сегодняшнего дня, кто может сказать, что еще зримое или незримое, дошло до нас сквозь несчитанные века? Вот эта тропа, по которой мы держим путь, известно ли тебе, когда ее проложили? А ведь люди ходили по ней еще прежде, чем на востоке пробудились сельджуки, а в пределах запада — римляне. Легенды гласят, что именно по этой тропе шагал великий Сулейман, гоня демонов из Азии на запад и запирая их в магические темницы. А что ты, Хасим, скажешь о...» Дикий вопль прервал его речь. Из потемок джунглей вылетел воин, мчавшийся так, словно за ним гнались все силы ада. Он безумно размахивал руками, закатив глаза под лоб, а в широко распахнутом рту, из которого рвался нечеловеческий крик, виднелись все зубы разом. Это было живое воплощение ужаса. Увидев подобное, позабудешь не скоро. Мусульманское воинство разом взвелось на ноги, хватая оружие. А Хасим выругался. «Это Али, которого я отправил раздобыть мясо! Быть может, лев?» Между тем никакого льва не было и в помине. а воин рухнул к ногам Хасима, лепеча нечто бессвязное и указывая трясущейся рукой в черную глубину джунглей. Взбудораженным зрителям только и оставалось, что смотреть в ту же сторону, ожидая, чтобы оттуда вот-вот появилась... «Он говорит, будто обнаружил там, в джунглях, какой-то странного вида мавзолей», — мрачно нахмурившись, буркнул Хасим. «Но что именно его напугало, и сам не может сказать. Говорит, просто напал вдруг великий ужас. Да такой, что ноги его сами оттуда унесли. Вот что, Али, ты негодяй и глупец!» И Хасим пнул ногой ползавшего перед ним дикаря. Его соплеменники-арабы, однако, собрались подле него, и у них на лицах было написано гораздо меньше уверенности. А среди чернокожих воинов так и вовсе распространялась настоящая паника. «Они чего доброго разбегутся, и нам их не удержать!» — пробормотал бородатый араб. Он смотрел на туземных союзников, которые, сбившись тесной толпой, возбужденно переговаривались на своем тарабарском наречии и с ужасом оглядывались через плечо. «Надо было бы нам, Хасим, пройти еще хоть несколько миль!» — продолжал бородатый. «Тут и вправду скверное место. И хотя недоумок Али, скорее всего, вправду до смерти перепугался собственной тени, знаешь, как-то оно все-таки... все-таки...» передразнил шейх. «Всем вам, слабодушным, было бы легче, если бы мы поскорее миновали эти места. Что ж, хорошо. Я велю перенести лагерь, чтобы избавить вас от ваших страхов. Но прежде я сам хочу посмотреть, что там такое. Берите кнуты, поднимайте рабов. Сделаем крюк через джунгли, чтобы миновать мавзолей. Мало ли, вдруг в гробнице лежит какой-нибудь великий царь. Приготовим ружья и двинемся все вместе, чтобы никому не было страшно». Несчастные рабы, осыпаемые ударами кнутов, вынуждены были проснуться и вновь тащиться куда-то в неизвестность, опять-таки под кнутами. Чернокожие воины шагали молча и явно испытывали немалое напряжение. Они весьма неохотно повиновались непреклонной воле Хасима и по мере возможности старались держаться поближе к арабам. Поднялась луна, огромная, мрачная, красная. Зловещий холодный свет залил джунгли, окутав непроглядной тенью нависающие деревья. Трясущийся, как лист Али, указывал путь. Как ни жесток был хозяин, Хасим, его присутствие все-таки вселяло уверенность. Так они и шли через джунгли, покуда не вышли на поляну довольно странного вида. Странность же заключалась в том, что на поляне совершенно ничего не росло. Великанские деревья стояли кругом прогалины удивительно ровным, каким-то зловеще симметричным строем. Внутри же не было видно ни травы, ни мха, ни даже лишайника. Все живое здесь было истреблено, прямо-таки выжжено. А посередине поляны стоял мавзолей. Это было чудовищное сооружение, сложенное из камня и прямо-таки дышавшее древним злом. Казалось, смерть поселилась здесь множество столетий назад. Тем не менее, Кейн сразу же ощутил колебания воздуха вокруг мавзолея. Так, словно бы там внутри медленно дышало какое-то гигантское невидимое чудовище. Туземные союзники арабов подались назад, испуганно бормоча. Эманация зла, исходившая с поляны, грозила лишить их мужества. Рабы ждали терпеливо и молча, стоя под деревьями. Арабы двинулись вперед, направляясь к черной каменной массе. Юсиф же забрал у стражника веревку, надетую Кейну на шею, и сам повел англичанина. Так водят с собой большого мрачного мастифа. Он очень опасен, но в случае чего он и защитит. «Я же говорил, наверняка здесь покоится какой-нибудь могущественный султан», постукивая ножными по камню, заявил Хасим. «Странные это камни», бормотал между тем Юсиф. «И откуда только взялись? Они черные и зловещи. И зачем бы великому султану устраивать себе гробницу так далеко от ближайшего человеческого жилища? Будь здесь вокруг развалины древнего города, было бы совсем другое дело». Наклонившись, он принялся рассматривать тяжелую металлическую дверь, запертую на замок, запечатанную и даже заплавленную каким-то неведомым способом. На двери оказались начертаны древние еврейские письмена. Юсиф осмотрел их и, охваченный дурными предчувствиями, затряс головой. «Я не могу прочитать, что здесь написано», — выговорил он, и челюсть у него прыгала. «Только сдается мне, и лучше оно, что я ни слова не могу разобрать». Древние владыки запечатали здесь нечто такое, что не годится тревожить смертному человеку. Давай поскорее уйдем отсюда, Хасим. Древнее зло таится здесь и грозит из-за стен сынам человеков. Но шейх и ухом не повел на его предупреждение. «Кто бы ни лежал здесь, он не был сыном ислама», — сказал он во всеуслышание. «А коль так, почему бы нам не поживиться драгоценными камнями и иными богатствами, которыми, вне всякого сомнения, битком набита его могила. А ну-ка, давайте выломаем эту дверь!» Кое-кто из арабов начал с большим сомнением качать головой, но слово Хасима было законом. Подозвав к себе здоровяка с тяжелой кувалдой, шейх приказал ему вскрыть запертую дверь. Воин занес кувалду над головой. И тут у Кейна вырвалось резкое восклицание, ибо ему послышалось нечто такое, что заставило его усомниться в здравости собственного рассудка. Явная древность зловещего сооружения зримо свидетельствовала, что оно простояло непотревоженным много тысячелетий. Непотревоженным и наглухо запертым. И тем не менее Кейн мог поклясться, что расслышал шаги за дверью. Туда и обратно, от стены к стене, и опять туда и обратно. Не дать не взять нечто мерило шагами узкие пределы своей странной тюрьмы, мерило нескончаемо и монотонно. И словно бы холодные пальцы прошлись по позвоночнику Соломона Кейна. Он не взялся бы объяснить, сознательно ли уловил его слух зловещие таинственные шаги, или же пробудились какие-то тонкие чувства, какие-то неизведанные уровни и глубины души. Кейн знал только. Где-то в тайниках его существа явственно отдавалась размеренная поступь чудовищных ног, доносившаяся изнутри жуткого мавзолея. «Остановитесь!» — выкрикнул он. «Хасим! Либо я свихнулся, либо там внутри бродит какая-то нечисть!» Хасим вскинул руку, останавливая кувалду, занесенную для удара. Он внимательно вслушался. Остальные тоже напрягли слух. Тишина вдруг сделалась очень напряженный. «Чтоб я хоть что-нибудь слышал!» — проворчал какой-то бородатый гигант. «И я ничего не слышу!» «И я!» «Франк спятил!» «Может, ты что-нибудь слышишь, Юсиф?» — язвительно осведомился шейх. Старый хаджи нервно переминался с ноги на ногу. Ему было не по себе. «Нет, Хасим, не слышу, но...» Кейн и сам спросил себя, не повредился ли он в рассудке. Тем не менее, в глубине души он знал, что разум его был ясен как никогда. Более того, он вполне отдавал себе отчет в том, что повышенная обостренность мистического сверхчувства была вызвана долгим общением с тем самым посохом-талисманом, который сжимали сейчас трясущиеся руки старого Юсифа. Хасим хрипло рассмеялся и дал команду силачу. Молот обрушился с грохотом, который невыносимо ударил в уши и унесся в черноту джунглей, порождая странное эхо, напоминавшее истерический хохот. Вновь и вновь обрушивалась кувалда, направляемая всей мощью вздувающихся мышц могучего тела. А в перерывах между ударами Кейн слышал все те же медленные тупые шаги. И он, никогда не ведавший страха в том смысле, как понимают его люди, чувствовал, как сжимает сердце ледяная рука ужаса. Ужас этот был настолько же далек от обычного физического, телесного страха, насколько далека от шагов живого существа была эта бестелесная и в то же время чудовищная поступь. Кейна словно бы обдувала ледяным ветром, летевшим из чужедальних пределов, затерянных в неизведанной тьме. Вот что такое представлял собой его страх. И веяло из тьмы разложением и злом давно отжившей эпохи. Эпохи столь древней, что для нее не было в человеческом языке подходящего слова. Кейн даже не был уверен, слышал ли он эти шаги каким-то внутренним слухом, или ему сообщил о них некий инстинкт. Он был уверен только в одном — в их абсолютной реальности. Еще Кейн понимал, что ни человек, ни зверь так не ходят. Там, внутри черного, непомерно древнего мавзолея, таилась неведомая, безымянная тварь, и её тяжкий слоновий шаг потрясал душу. Дверь оказалась прочной, и силачу-воину не сразу удалось с ней совладать. Он даже присел отдохнуть и перевести дух. Но вот, наконец, последний тяжелый удар сокрушил старинный замок, надломил петли. Дверь провалилась вовнутрь. И тогда Юсиф закричал. Нет, из черного провала не выскочил ни саблезубый зверь, ни материализовавшийся демон. Из двери изошел запах. Ужасающий смрад. Невероятная вонь, распространявшаяся осязаемыми волнами. Казалось, из-за разбитой двери потоками хлестнула дурная кровь. И в одно мгновение их оседлал ужас. Вот он окатил Хасима, и неустрашимый вождь, полосуя ятаганом почти неощутимое нечто, закричал от неожиданного, непривычного страха. Его клинок со свистом рассекал что-то податливое, как воздух, и неуничтожимое, как воздух, между тем, как его самого, словно кольца удава, охватывала смерть, тлен, распад. Юсиф заверещал, словно грешная душа, влекомая чертями в ад. Выронив посох, он устремился следом за своими соплеменниками. Те, обезумев от ужаса, со всех ног удирали в джунгли вместе с чернокожими, воющими от ужаса. Не бежали одни лишь рабы, да и то потому, что их не пускали оковы. Неподвижные, беспомощные и беззащитные, они могли только плакать. Словно в кошмарном сне, Кейн увидел Хасима, раскачивавшегося словно тростинка на ветру. Все его тело обвивало пульсирующее багровое нечто, не имевшее ни вещественности, ни формы. Когда же слуха пуританина достиг влажный хруст сминаемых костей, и тело шейха безвольно сложилось пополам, точно соломинка под тяжелой ногой, Соломон Кейн невероятным усилием разорвал свои путы и подхватил посох-талисман. Хасим валялся на земле, точно смятая кукла. Мертвый, с неестественно выкрученными, переломанными членами. А жуткое нечто уже катилось прямо к Кейну, словно зависшее в воздухе облако крови. Оно все время меняло свой внешний вид и форму. Оно плыло по воздуху и в то же время шло вперед, не дать не взять, переступая на чудовищных неуклюжих ногах. Кейн ощутил, как впиваются в мозг ледяные щупальца. Но не побежал. Собравшись с духом, он высоко воздел древний посох и, что было силы, ударил им в самую середину наползавшего ужаса. И почувствовал, как посох угодил в неназываемое, нематериальное нечто и рассек. А в следующий миг его едва не задушил тошнотворный взрыв чудовищной вони, наполнивший воздух. И где-то глубоко в потаенных недрах души отдался невыносимым эхом космический катаклизм. Шестое чувство подсказало Кейну, что это был предсмертный вопль чудовища. Ибо оно в самом деле корчилось у его ног в предсмертных мучениях, и его малиновый багрянец медленно угасал, пульсируя, словно волны, набегающие на бессолнечный берег. И по мере того, как бледнел цвет, беззвучный крик твари удалялся в межзвездные бездны. Существо уходило в миры, человеческому разумению вовсе уже недоступные. Потрясенный Кейн, не особенно веря собственным глазам, смотрел на бесформенную, бесцветную, почти невидимую массу своих ног. Труп ужаса, изгнанного обратно в черные дали, его породившие. И изгнал его один единственный удар посоха Соломона. Того самого посоха, что некогда в руках великого царя и волшебника загнал чудовище в его странную темницу. И там оно оставалось по его повелению, доколе руки невежд вновь не выпустили его в мир. Так значит, думалось пуританину, древние легенды кругом правы. И царь Соломон в самом деле изгнал демонов с востока, чтобы запереть их в невиданных дотоле узилищах. Но если так, почему он не покончил с ними раз и навсегда, а оставил их жить? Неужто человеческое волшебство в те дни было слабее нынешнего и могло укрощать дьяволов, но не отнимать у них жизнь? Ответа не было. И Кейн только повел плечами в полном недоумении. В магии он совершенно не разбирался. И тем не менее ему, Соломону Кейну, удалось прикончить тварь, которую его древний тезка сумел лишь засадить под замок. Чудные дела твои, Господи! Потом Кейн содрогнулся, подумав о том, что только что лицезрел жизнь, которая не была жизнью в привычном понимании, и смерть, которая опять-таки не была обыденной смертью. И вновь откровение осенило его. Такое же откровение, как когда-то в засыпанных прахом чертогах Негари, выстроенные атлантами. Такое же, как среди жутких холмов мертвых. Такое же, как в Акаане. А смысл откровения был в том, что жизнь человеческая — всего лишь одна из мириад возможных ее форм, что внутри миров таились еще миры, и так без конца, и что многообразие планов существования не сводилось всего лишь к одному материальному миру. Планета, которую люди называли Землей, вращаясь, летела сквозь несчитанные века, и, вращаясь, порождала жизнь, живые существа, которые копошились на ее поверхности, словно черви в куче гниющих отбросов. Что же до человечества, — понял в озарении Кейн, — оно было всего лишь наиболее удачным выводком червячков, да и то на данный момент, и не более. Кто дал ему право, исполнять гордыни, воображать себя самой первой личинкой из созданных? Или последней? Призванный править на планете, кишащей никому неведомой жизнью. Кейн покачал головой, с новым благоговением рассматривая древний подарок на Лонге. Наконец-то он увидел в старинном жезле не просто орудие черной магии, но меч добра и света, готовый до скончания веков поражать нечеловеческие силы зла и тьмы. И благоговение Кейна было отчасти сродни испугу. Он склонился над тварью, лежавшей возле его ног. Он протянул руку, и бесплотная плоть проскользнула у него сквозь пальцы, словно завиток густого тумана. Кейн подсунул посох, поднял, перенес тело назад в усыпальницу и затворил дверь. Соломон еще остановился над невероятно искалеченным трупом Хасима, отметив про себя, что его сплошь покрыла зловонная слизь и что тело уже начало разлагаться. Он вновь содрогнулся, и тут его окликнул тихий робкий голос, оторвавший англичанина от размышления о потустороннем. Несчастные пленники стояли под деревьями на коленях и терпеливо ждали, глядя на него огромными измученными глазами. Вздрогнув, Кейн вернулся к реальности. Живо нагнувшись, он снял с распадавшегося тела свои пистолеты, рапиру и кинжал и старательно стер с них мерзкую слизь, от которой на стали уже начали появляться пятнышки ржавчины. Подобрал он также порох и пули, брошенные арабами в их беспорядочном бегстве. Он знал, что беглецы не вернутся. Вполне возможно, их бегство кончится гибелью. Впрочем, кто знает. Может, они благополучно преодолеют нехоженные джунгли и окажутся на побережье. Но вот уж чего точно не будет. Так это возвращение на поляну, где они встретили ужас. Кейн подошел к скованным рабам и после немалой возни освободил их от цепей. «Соберите оружие, которое в попыхах побросали надсмотрщики», — посоветовал он бедолагам. «Да и возвращайтесь себе с Богом домой. Нехорошее это место. Ступайте в свои деревни, а если вновь явятся арабы, лучше умрите, защищая свой дом, но только не поступайте с свободой». Их благодарность была безмерна. Они все порывались падать перед ним на колени и целовать ему ноги. Но Кейн страшно смутился и с грубоватой настойчивостью погнал их прочь. Уже готовясь отправиться в путь, они спросили его. «Куда ты теперь направляешься, господин? Сделай милость, оставайся у нас и будь нашим вождем». Но Кейн покачал головой. «Я пойду на восток», — сказал он. На то мы расстались. Низко поклонившись ему, спасенные пленники пустились в долгий путь обратно на родину. Акейн поднял на плечо посох, бывший когда-то жезлом фараонов, Моисея и Соломона, а еще прежде них — скипетром безымянных властителей Атлантиды. Повернувшись на восток, он бросил последний взгляд на гробницу, которую тот, другой Соломон, когда-то возвел с помощью таинственных сил. Черная глыба камня по-прежнему мрачно высилась на фоне звездного неба. Но отныне и до скончания веков в ней будет жить лишь тишина —